Скорее всего, завтра. А чё не сегодня? Я тебя 3 дня не мог найти вообще-то. Один день меня не было. Ну могу на один день отодвинуть. Не больше. И мне нужен контакт. Как с тобой связываться? Податься мне было некуда. Ну, в смысле, нужно было пока затаиться и не отсвечивать. А если бы я пришел в общагу, об этом сразу стало бы известно тем, кому этого не стоило знать вообще. Голоду, например. Меня бы снова попытались взять, и план со звонком Сани Храпова накрылся бы медным тазом. Ну, а поскольку еще далеко не все было готово в рамках этого самого плана, нужно было ждать. Неплохо было бы поговорить с Настей, но это пока было совершенно нереально. Поэтому, выйдя из встречи, я зашел в телефонную будку и позвонил Радько. Вечерний звонок его растревожил, и он никак не мог сообразить, что делать. Впрочем, задача была действительно непростой. «Вадим Андреевич, так что?» – сказал я в трубку. «Собственно, пристанище мне нужно всего на пару дней. Я звонил из автомата рядом с кафе, и, если бы не выгорело с Радько, пришлось бы просить помощи у Сапфира, а это было бы плохо. По разным причинам. Ладно, сейчас будет временное решение, а завтра подумаем вместе». Наконец, выдал он некую мысль. «Давай, подъезжай на тот же угол к моему дому. Я что-нибудь придумаю». Я подъехал и опять стоял минут 10, прежде чем он вышел, заметив меня из окна своей квартиры. «Пойдем, это здесь же, где гараж. Вот, прямо в этом доме». Мы снова прошли через арку, вошли в подъезд и поднялись на 3-й этаж. Лифта в подъезде не было, хотя его установка явно предусматривалась проектом, но место для него пустовало. Дверь в квартиру оказалась высокой и двустворчатой, почти как гаражные ворота. «Дом немецкие военнопленные строили», — пояснил Радько. «Здесь вся улица с тех времен. Проходи». Он включил свет в прихожей и прикрыл дверь. Обстановка была старой, годов 50-х. Большое зеркало в деревянной раме, длинная тумба, светильник, как в метро. Мы прошли в гостиную. Стены были побелены, дощатый пол, крашеный коричневой краской, поскрипывал, все выглядело довольно просто, а мебель казалась безвозвратно устаревшей, но мне здесь понравилось. Понравился массивный книжный шкаф, высоченные потолки, большие двери, толстые стены, большие окна, все давало ощущение основательности и весомости. На стене вместо ковра висели картины, в основном пейзажи. Завешена была вся стена, и в длинном коридоре стена тоже была отдана живописи и, судя по подписи, работам одного автора. «Тесть художником был», — пояснил Радько. «Это его квартира. У меня сын здесь прописан, но он учится сейчас, не живет тут пока. В Москве учится, чуть дальше», — скромно улыбнулся он, и я не стал выпытывать. Мы посмотрели спальню и кухню. «Санузел раздельный», — заметил хозяин, завершая экскурсию. «Вся сантехника новая, унитаз финский, кстати. А это 3-я комната, но она закрыта. Там личные вещи складированы. А вы квартиру сдавать планируете? Что ты, замахал он руками, и тут же добавил. Простаивает площадь, но сдавать нельзя, незаконно. Если решитесь, я с удовольствием сниму, кивнул я. Со мной проблем не будет. Он ничего не ответил, только неопределенно крякнул. Показал мне, где чай, где спички, где постельное белье и полотенце. Вадим Андреевич, да, кивнул он. «Я очень рад, что у Якова Михайловича есть такой друг, как вы, и я вам благодарен за помощь. Спасибо». Я протянул руку, и он вяло ее пожал. «Ну, ладно, я пойду, а ты располагайся. Ты на пару дней?» «Да, да, я на пару дней. Обстоятельства». «Ну, хорошо, хорошо. Потом поговорим еще. Счастливо оставаться». Он ушел, а я заглянул в шкаф в спальне и достал постельное белье. Там висели рубашки и костюмы, и явно не тестя. Вероятно, они принадлежали сыну. Там же я нашел и новые нераспечатанные пакеты с трусами и носками, с чехословацкими и югославскими. Уже и стран таких нет, ну, то есть в будущем, конечно. Я почистил и постирал одежду, зашил рукав, благо нитки попались на глаза. Потом принял душ и заварил индийский чай из пачки со слоном. У директора торга его не могло не быть, а потом завалился спать. Спал я хорошо и крепко, утром встал поздно, умылся и вышел на улицу. Спросил у прохожего, где находится ближайший гастроном, дошел до площади Пушкина и затарился. Купил хлеба, пошехонского сыра, пару плавленных сырков, 200 граммов масла и 0,5 кило овсяного печенья. Еще 2 200-граммовые баночки сметаны с крышечками из фольги в желтую полоску и 30 яиц. пришлось брать целую упаковку. На глаза попалась синяя пачка замороженных пельменей, взял и ее, был голодным, вот и греб все, что на глаза попадалось. Все, как в детстве, хотя и с местной спецификой. Надо отметить, что снабжение, как тут говорили, в Верхотомске было неплохим. Мне повезло, сегодня завезли буженину, и я купил с разбегу половину килограмма. В общем, набрал целую кучу еды, которую за два дня было не съесть и потратил на все про все около 7 рублей. После этого я вернулся домой и устроил пир горой, залакировав все эклером и найденным в шкафу растворимым кофе из плоской бордово-коричневой баночки с пышнобедрами индианками. Эклер обошелся в 22 копейки и назывался пирожное заварное. После завтрака я лениво пробежал взглядом по полкам, взял из шкафа Шерлока Холмса и завалился на диван. На работу я не пошел, чтобы дать лишний день Сапфиру и не разговаривать с Саней Храповым сегодня. Он, естественно, уже звонил и будет звонить снова. Но ничего, позвонит и завтра. На него, конечно, давит отец, а на того давит голод, но так уж карта легла. Завтра буду на рабочем месте и все получится. Конан Дойл был нужен, чтобы не крутить в голове одни и те же мысли, нервно посматривая на громко тикающие настенные часы. И он свое дело сделал, вместе с часами. Они ввели меня в транс, и я проспал до обеда. День был чистым кайфом. Чисто курорт. Никуда не надо было идти, звонить и что-то решать. Ешь да спи. Хорошее всегда заканчивается слишком быстро, поэтому утром во вторник я подъехал к проходной на тачке. Показал пропуск на входе и направился к себе, но меня окликнули. «Александр Петрович». Я обернулся на знакомый голос и улыбнулся. Через толпу ко мне пробиралась Настя. Я уже думала, что-то случилось. Она робко смотрела снизу вверх, будто не зная, чего ждать, но в голосе звучала радость. «Настя, привет». Я улыбнулся. «Слушай, неудобно получилось. Дела возникли, неотложные и очень важные. У меня даже возможности предупредить не было. Это ничего», тоже улыбнулась она и кивнула. «Главное, что все благополучно». По щекам ее разлился румянец. «Да, Настя, умеешь ты удивлять. Вы меня простите, я же не такая совсем», засмущалась она. «Да нет», усмехнулся я. «Такая, именно такая. Теперь-то я знаю, какая. Ой, ну, перестаньте», замахала она руками, маскируя неловкость. «Это все из-за Кирилловны. Я ей выговор сделаю». «Из-за Кирилловны, ага», засмеялся я. «Я все ваши вещи собрала», неловко сменила она тему, «и в вашу комнату в общежитии занесла, так что не беспокойтесь. Я ведь подумала, вы в командировку опять уехали, но в отделе мне сказали, что вы на больничном еще». Зинаида ваша Федоровна тоже волновалась. «Но это ничего, не беспокойтесь, главное, все хорошо, благополучно». «Ну, ладно, я пошла тогда, если что». Она кокетливо улыбнулась и пожала плечами. «Так-то я всегда рада». «Ну, Насть», улыбнулся я. «Я, если что, тоже всегда рад. Здорово было. Ты огонь просто». Она расплылась в улыбке и довольно кивнула. «Ну все тогда. Кирилловна прощена. Можно ей и премию дать». «Жаров», рявкнули мне в ухо. «Это что такое? Немедленно ко мне в кабинет». Прямо за мной стояла ткачиха. Она метала громы и молнии, похлеще Зевса. «И вам», кивнул я, «Зинаида Михайловна, доброе утро. У тебя это утро будет гадким. Быстро, в кабинет». «Это как понимать?» — зло прорычала ткачиха, когда мы вошли в ее палаты каменные. А ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой. «Не кричите, пожалуйста, а то я начну гадить, где попало», — смиренно сказал я. «У меня ведь травма головы, и я все еще нахожусь на больничном». Зинаида Михайловна взорвалась. «А че с рожей?» — кричала она. «Кто тебе расцарапал?» «Больной нашелся. По турбазам тереться он здоровый, а как работать, больной? Мне доктор рекомендовал больше на свежем воздухе находиться, а в городе смог, копоть, загазованность, сами знаете. Вот родной правком обо мне и позаботился, а непосредственный начальник, наоборот, хочет лишить здоровья. Нужно обсудить это на ближайшем заседании профсоюзного комитета. Доктор рекомендовал на бутки с 20 бабами, думаешь, я не знаю, как ты там самогон жрал да по баням шастал. Это оскорбительно, Зинаида Михайловна, а распространение гнусных слухов вас не красит. Сопляк, я тебе велела прийти ко мне в субботу, а ты куда поперся, сладкого захотелось, симулянт? Я тебе такую характеристику дам, я тебе таких выговоров насую. Ты всю жизнь эту баню поминать будешь. Зинаида Михайловна, перестаньте, сказал я спокойно. Я же в суд подам и выиграю. У меня все документы и консилиум врачей, а у вас домыслы, сплетни и явный харассмент. Кто? Харассмент. Термин такой юридический. И потом, разве я вам слесарь, чтобы замки менять, пригласили бы по-человечески, все бы иначе было. Вот вы на меня накричали, и у меня голова разболелась. Чувствую, не выпишут завтра. Да я тебе эту голову, чуть сбавила она обороты, вообще откручу. И скажу, так и было. Ясно, все, скройся с глаз. С самого утра день испортил. Иди, работай. Я молча вышел и направился к себе. О, замотала головой кучерявая соседка. Вот это было выступление. Задал ты жару, Жаров. Это Жарову задали жара, захихикал Ватруба. Весь коллектив смотрел на меня с нескрываемым интересом. Ну, дает студент. Раздался телефонный звонок и все, как по сигналу, вернулись к своим делам. Ватруба привычно снял трубку. Отдел снабжения. Да, Жаров, а, понятно. Да, Жаров здесь, передаю. Я взял протянутую трубку. Весь день тебе звонил вчера, сказал коллега. Жаров, представился я, хотя не сомневался, что это Саня Храпов. Привет, это я, Храпов. А-а, протянул я удивленно. Привет, я уж думал, ты не позвонишь. Я не сомневался, что наш разговор прослушивают, поэтому действовал по обговоренной заранее схеме. Ну, почему? Я же обещал, я вообще-то вчера весь день тебе звонил. Да, как-то ты неуверенно говорил в прошлый раз. Думал просто, чтобы я отстал. Кстати, как самочувствие-то? Я взял аппарат со стола Ватрубы и перетащил к себе. Шнур позволял, и так делали многие. Да, нормально, торопливо ответил он. Хорошо, ничего страшного, меня выписали уже. Два дня как? А-а, отлично. Батя больше не зверел? Нет, ответил он после паузы. Нормально, только, слушай, я сейчас не могу долго говорить, ну понимаешь, он следит за мной почти все время, не доверяет. Но то, что ты просил, я смогу устроить через доверенного человека. Правда, красавчик? Ну, вот, а говорил, что не сможешь. Нашел человечка? Давай, слушай, не по телефону. При встрече. Ну, хорошо, не вопрос. Но он там будет или нет? Будет. Только смотри, я поеду на процедуру и потом смогу отлучиться. Времени немного, понимаешь? Да. Сможешь подъехать сегодня? Ну, да, постараюсь. Во сколько? Это ж мне надо заехать еще будет, забрать. Да, да. После трех сможешь? Смогу, ответил я чуть помолчав, типа думал. Тогда смотри, за больницей, чуть подальше по Октябрьскому находится издательство областное. Так, вот, сразу за ним, если повернуть налево, если от центра идти, и пройти минут 10 еще, в частном секторе увидишь шашлычную. Там меня знают, в общем найдем уголок укромный. Короче, приходи, у меня полчасика будет. Понял. Значит, в 3, последовала небольшая пауза, а потом он подтвердил. Давай, в 3:10. Договорились, Сань, буду. Шашлык-то там съедобный, нормальный. Ну, значит, и пообедаем заодно. Да, угу. Ну, все тогда, до встречи. И, слушай, твоя доля, я тебе говорил уже, не в накладе будешь. Ладно, сказал он, и голос его прозвучал напряженно, и практически мгновенно раздались гудки. Я нажал на рычаг и покрутил диск, набирая номер, прижал трубку к уху. Майор Закирова, раздался недовольный голос. Ирина Артуровна, это Жаров, слушаю. Я назвал время и место. Ясно, сказала она и замолчала. У вас там все в силе? В силе, не дрейфь. Учтите, пожалуйста, такой вариант, что меня могут перевести в другое место. Зачем? Ну, чтобы подстраховаться на случай, если я вам сообщу адрес, например. Так что нужно иметь возможность проследить. Понятно. Еще есть, что сказать. Это все. Хорошо, увидимся в 3:45. Примерно. В 3:45. Хорошо. Это шашлычная. Да, недовольно ответила она. Я поняла. От этого разговора у меня осталось легкое чувство неудовлетворенности, мягко говоря, но менять план было поздно. Я позвонил по номеру, оставленному сапфиром, и договорился, куда зайду за артефактами. Вроде все складывалось, но было неприятное чувство. Оно сосало под ложечкой, скребло в груди и комариком звенело в ушах. Все это мне не нравилось, но делать-то было нечего. Обратная дорога не просматривалась. Нужно было либо разрубить узел, либо пропасть, сгинуть в пучине истории, так сказать. Уйдя вместе с коллегами на обеденный перерыв, я в отдел не вернулся. Покрутился, поторчал немного на улице, проверяя, нет ли хвоста. По идее, следить за мной были не должны, чтобы не спугнуть. И так все было на мази, как говорится, я сам, в припрыжку и со счастливой улыбкой мчался в пасть к волку, зачем же было все портить. Я побродил немного, по городу, стараясь унять тревогу, пообедал в молочной кухне, забрал сумку по указанному адресу и к назначенному времени прибыл к месту встречи. Сердце, конечно, стучало сильнее обычного, но чрезмерного волнения не было. Я прошел довольно далеко от дороги по пустырю, так что место было хорошее, подходящее для темных делишек. Думаю, контингент здесь собирался соответственный. Шашлычная представляла собой покосившийся павильон с зарешеченными окнами, то есть прыгнуть в окно, в случае чего, не получилось бы. Вокруг здания был довольно обширный пустырь, поросший по периметру густым кустарником, за которым виднелись крыши частных домиков. Ну вот так, значит. У входа стоял каблучок морковного цвета, а чуть подальше – защитные буханки. Машины Гаргаза поблизости не было. Может, стояла с задней стороны здания. Я туда не пошел. Я потянул обшарпанную дверь с тугой пружиной, и она громко заскрипела. Внутри оказался стеклянный прилавок, как в гастрономе, но совершенно пустой. Сверху была установлена касса, а рядом с ней стояла баба с растрепанной ярко-каштановой халой. Лицо было несвежим, и кричащие бирюзовые тени, густо наложенные вокруг глаз, не могли спрятать черный фингал. Халат был тоже черным, а взгляд безразличными. Она молча смотрела на меня и ничего не говорила. Я остановился посреди зала и осмотрелся. С краю у входа сидели трое чуваков и жевали шашлык. Тот жевался хреново, и было хорошо видно работу желваков на их челюстях. С другой стороны зала сидели еще двое точно таких же парняги и пили бутылочное пиво. «Мне Саня нужен», — кивнул я барменше. Она ничего не ответила и тоже кивнула, показав дверь в дальнем углу зала. «Он там, что ли?» — уточнил я. «Там», — сипло ответила она и отвернулась. Я прошел к двери. Пол нещадно заскрипел, и все посетители обернулись в мою сторону. Чувство было такое, будто я оказался в доме у людоедов, и они примерялись, как лучше меня приготовить, на гриле или в жаровне. Я толкнул дверь и вошел в небольшое помещение. В нем были высокие столики, составленные у стены, а по центру стояло несколько дешевых облезлых стульев с фанерными сидушками и спинками. У стены, ближе ко входу, стоял квадратный столик, как в кафе. На одном из стульев сидел Саня Храпов. Он угрюмо смотрел в пол. Когда я вошел, он поднял голову и кивнул. «Привет, здорово, Саня», чуть перебарщивая с бодрой радостью, воскликнул я. «Как делишки? Ты чё грустный?» Сзади раздались неторопливые шаги, и мне ответил немолодой голос. «А чему радоваться? Жар». Я резко обернулся и увидел Голода. Тут же вбежали посетители заведения, взяли меня под руки, усадили на стул и привязали. «Чему радоваться?» — повторил Голод. «Если людям верить нельзя, как жить в этом мире?» Саня Храпов молча поднялся и вышел. Он шел с понуро опущенными плечами и даже не оглянулся в мою сторону. Он вышел, а вместо него вошел его родитель, похожий на бульдога Храп. Голод кивнул, и один из чуваков взял мою сумку и высыпал на стол. «Это что?» — спросил у меня Голод. Я не ответил и плотно сжал челюсти. «Хвост, давай-ка за пацанов наших щелкни его по носу». Ко мне подошел крепкий коренастый пацанчик и с разворота зарядил по зубам. Из глаз брызнули искры, я упал вместе со стулом и больно ударился об пол затылком. Меня подняли и посадили на место. Рот наполнился кровью, но зубы, кажется, все были на месте. Я сплюнул на пол. «Ну что, мальчонка, вляпался ты», — сочувственно сказал Голод. «Больше тебе уже никто не поможет, так что придется тебе все рассказать. И про московские башли, и про местные шашни. Храп, пацанчик-то непростой, да?» Он подошел к столу и взял в руки брошь. «Видал, цацки-то непростые, а, и ствол тут, ментовский». «Ментовский ствол?» В комнату вошел Зубатый. «Зуб, гляди, ваше добро, так это ты милиционера грохнул?» Подмигнул мне Зуб. «Да, попал ты, парнишка». «Какой тебе парнишка?» Ощерился Храп. «Ты кто такой, фраер, московский ухарь?» «Ладно», нахмурился Голод. «Щепа, собери эту мишуру. С ней потом разберемся. И давайте, постойте снаружи, ребята, мы тут сами потолкуем». Все, кроме Голода, Храпа и Зубатого, вышли. Ирина Артуровна не появлялась. Не гремели лопасти вертолетов, не спускались по веревкам спецназовцы и не забрасывали помещение дымовыми шашками. «Давай, Зуб», — кивнул атаман. «Покажи, на что способен». «Храп, ты слыхал, что он мясником на рынке работал? Сейчас вырезку для Ксюхи напластает. Шашлычок будет, язык проглотишь». Он засмеялся, А Зубатый снял куртку и начал закатывать рукава свитера. «Ну что, фраерок, если не хочешь стать шашлыком, давай, колись, рассказывай, где бабки, а то я лично твое сердце сожру, без соли и перца». Зубатый наклонился надо мной и с силой рванул за ворот пальто. Послышался треск и полетели пуговицы. «Твою мать, придется новое покупать. Эх, день, деньжата, деньги, денежки», — пропел голод. «Слаще пряничка, милее девушки». Зуб достал узкий изогнутый нож и вставил мне между шеей и воротом, а потом надавил, рванул и легко прорезал ткань. «Нихера какой острый», — удивился храп. «Так что, поговорим?» — спросил голод. «Ну, Ирина, сука Артуровна, ты где там валандаешься?» Я сидел на стуле, связанный, с разбитой рожей, в разрезанной до пупа рубахе, а эта манда никуда не торопилась. «Надо сначала что-нибудь отрезать», — усмехнулся мент, «тогда и разговор лучше пойдет». И я уже не был уверен, приедет ли она вообще. Вдруг показалось или нет, вроде хлопнула дверь машины. «Да, точно». Я услышал звук мотора и в тот же миг из зала раздался шум. Захлопала дверь, затопали ноги, язычно заревела женщина. «Ай, да Ирина, ай, да Артуровна, это что там?» Нахмурился голод. «Чё закипишь?» «Храп?» Храп не ответил, дверь распахнулась и на пороге появилась женщина. Ее толкнули и она с разворота залепила обидчику по роже. «Жаров!» Закричала она. «Ты почему не на работе?» Она вдруг осеклась и замолчала. «Да дела были. Скоро вернусь, Зинаида Михайловна». Ирины на горизонте не было и, похоже, выбираться нужно было самостоятельно. 19. Юдм. «Это еще кто?» Удивленно спросил голод, глядя на ткачиху. «Мамаша, тебе чего?» «Она за Жаром приперлась», — ответил один из бандосов. «Знала, что он здесь». «Да ты че, мамка, ты кто такая?» Поняв, что все здесь слишком уж не похоже на водевиль и оперетку, Зинаида вдруг испугалась. Она начала пятиться и ошеломленно крутить головой, пытаясь сориентироваться и нащупать пути к отступлению. «Че молчишь?» — прикрикнул на нее храп. Она остановилась и вытянулась в струнку. «Отвечай, когда серьезные люди спрашивают». «Я его начальница», — пролепетала она. «Не понял», — насупился голод и несколько раз перевел пытливый взгляд с меня на ткачиху. «А как ты здесь-то оказалась, начальница? Как узнала, где его искать?» «Начальник», — загомонили сзади. «Ты чё, в натуре, мокруху шьёшь? А ну, замолкли!» — прикрикнул голод. «Мне Андрей Кошкин сказал», — пролепетала Зинаида. «А это что за кент такой? Андрей твой Кошкин? Сотрудник». При слове «сотрудник» урки замолчали и переглянулись. «Какой сотрудник?» — прищурился голод. «Наш, из отдела, ментовская сука», — донеслось сзади. «Мой подчиненный», — растерянно пояснила ткачиха, — «на фабрике». Он услышал, как Александр Петрович по телефону объяснял, как добраться. «Сука, я тебе сейчас башку откушу», — взорвался пахан. «Кто такой Александр Петрович?» Зина побелела и показала на меня пальцем. «Так вот он, тьфу. Если бы в главной роли был не я, можно было бы даже посмеяться, настолько ситуация оказалась нелепой. Петрович, ска, ты кому адресок сообщил?» Уставился на меня голод. «Ну-ка, зуб, отрежь ему что-нибудь. Так я же с Саней разговаривал». С выражением праведного гнева воскликнул я. «Он мне на работу звонил. В общаге-то телефона нет. А ты в общаге и не ночевал вчера?» — подмигнул зуб. «И на турбазе не ночевал. Где пропадал?» «У бабы», — пожал я плечами, а ткачиха сжала зубы. «На больничном он, блять», — процедила она. «Скотина». Урки заржали. «Ох, мать», — усмехнулся голод. «Обманулась ты в пацанчике». Поверила ему. «Да, а он тот еще аферюга. Всем головы запудрил, мозги заплел. Но ничего, мы всю правду-то у него вытянем. Отомстим за честь твою девичью». Все снова загоготали. Только храп оставался серьезным. «Фуфло», — уверенно сказал он, когда смех стих. «Я разговор слушал. Он за мальцом моим не повторял». «Не повторял», — среагировал я. «Но Кошкин, сука мусорская, параллельный телефон слушал». «Какой еще параллельный телефон?» — чистосердечно удивилась Зина. «Ой, дура». Я вздохнул. «Красный такой, производство фирмы ВЭФ. Давай-ка, Жар, поподробнее. Кому ты наплел, что сюда едешь? Объясняй, а то зуб тебе звездочки по всей роже нарисует. Так что ты уж шипни мне, как там было у тебя». «Валить надо», — сказал зуб. «По-любому, даже если Жаров не стукнул ментам, Кошкин знает, куда эта лярва поехала. А если он еще кому трепанул? Мне при таком раскладе лучше было, чтобы мы поехали в другое место. В суете можно было попробовать прорваться. Но, блин, прорываться с Зиной, которая вообще не ориентируется, что к чему, было бесперспективно, мягко говоря, и бросить нельзя было. Подстава, короче, я едва заметно подвигал задом, стул подо мной зашатался, тонкие металлические трубки были изначально хлипкими, а тут еще и бесчетное количество задниц, сидевших на этом стуле до меня, расшатали его конструкцию весьма основательно. Так что там, фрейрок, не отцеплялся от меня храп, с кем ты тер, кому нашептывал, куда пойдешь, ты лигашь, в натуре, с сынком твоим говорил, больше ни с кем, подставил он меня конкретно. Походу яблочко от яблоньки недалеко падает, чё ж вы своих-то пацанов кидаете, как мусора, мля, последние, храп, говорили, человек, а ты походу дерьма кусок. Последние два слова я намеренно произнес очень тихо и практически не шевеля губами, так что разобрать, что я там брякнул, было невозможно, тем более что галдели все, обсуждали белую от ужаса Зину, глумились, зная, что ничего хорошего ее не ждет. Чё ты там прошлепал, фрейрок? Презрительно скорчился храп и наклонился ко мне, подставляя ухо. «Ну-ка, повтори». «Ну, я и повторил». Все к ему от всей души. Размахнулся и как звезданул лбом в висок. Не знаю, у кого там что затрещало, но, как говорится, если бы были мозги, случился бы сотряс. Храп отлетел, как кегля в боулинге, и внес сумятицу в ряды других кегель, толпящихся сзади. Зина истошно закричала, а я наклонился вперед, сместил центр тяжести и, вскочив на ноги, резко крутанул корпус, орудуя привязанным стулом, как тараном. Пхерок. Я шарахнул по не успевшему толком среагировать зубатому и сбил его с ног, но и сам не удержался и грохнулся на спину, снова усаживаясь на стул. Бляха-муха. Но зато стул подо мной едва выстоял, заходив ходуном, и чуть не сложился, как карточный домик. И значит, сейчас я с ним разделаюсь. Осталось еще только один разик долбануть, но в этот момент надо мной навис зубатый и неожиданно началась заваруха, и теперь уже настоящая заваруха. Снова раздался топот, но в этот раз он поддерживался воем сирен и криками ментов. Быстро, четко, технично, наконец-то, они влетели в помещение и все увидели в наилучшем виде. На окнах, решетки, я привязан к стулу, рубаха располосована, рожа в крови, похищение и истязание, тут же и награбленное, ценности и оружие, немая сцена, сила искусства, в натуре, как говорится, Николай Васильевич Гоголь мной бы гордился, да и Илья Ефимович Репин со своей никогда не существовавшей, но широко известной картиной приплыли, никакого СОБРа, никакого ОМОНа, обычные милиционеры в серых кителях и фуражечках, но с калашами, по-домашнему, без излишних сценических эффектов, эффектов и без них было достаточно, среди прочих, вошла Ирина Артуровна. Как шамахинская царица, в ладном мундире, с непокрытой головой, на шпильках, твою мать, точеная и крученая, плотоядно улыбнулась, рассмотрев меня во всей красоте, кровь, страдания, геройство. Кажется, она была удовлетворена увиденным. Вещественные доказательства аккуратно собираем. Евсеев, освободи заложника. Павел Трофимыч, где Трофимыч? Здесь, здесь, иду. Осмотрите заложника, пожалуйста. Да-да, сию минуту. «А это у нас кто?» «Ткачук Зинаида Михайловна», усмехнулся я, добровольный помощник следствия. Примчалась исключительно по зову сердца. «Да, Зинаида Михайловна, так, Калинин, займись-ка этой гражданочкой. Жаров, ну, я смотрю, задал ты здесь жару. Да, зачетный каламбурчик, Ирина». Она удивленно подняла брови, уставившись на меня, и я добавил: «Артуровна». Она хмыкнула и повернулась к куркам. «Ну, что, голод, я предупреждала, что возьму тебя за яйца. Чё молчишь? Взяла». Он отвернулся и смотрел в сторону окна. «Взяла, и теперь ты в моей власти. Захочу, сожму кулак и сделаю из них Гоголь-Моголь. Захочу, оборву, нахер. А захочу, в тисках зажму. Как тебе такая перспектива? Я обещала, что посажу тебя так, что уже не выйдешь. Я свои обещания исполняю обычно. Товарищ майор», подскочил к Ирине зеленый Летеха. За павильоном было... В машине Храпова. Он протянул увесистый бумажный пакет. Она заглянула, хмыкнула и повернулась к человеку-бульдогу. «Ну что, Храп, арсенал с собой возишь? Пистолет, холодное оружие, ты будто явку хотел оформить?» «Да», Храп молчал, сказать было нечего. «Это добро из его дома отца в машину положил Саня. Неоднозначный, конечно, поступок, ну а чего ты хотел? Если ты был не отцом, а мудаком, то стоит ли удивляться, когда ловишь ответку?» Впрочем, Храп и не выглядел удивленным, скорее отстраненным. «Надо же», удивилась Ирина, когда мы с ткачихами изжали из городского управления, поехать хрен знает куда, чтобы вернуть сотрудника на рабочее место. Я с таким еще не сталкивалась. Нас допросили по нескольку раз, попросили ткнуть пальцем в каждого из злодеев и подписать кучу протоколов. По согласованной легенде, голод с подельниками захватил меня в заложники, чтобы заставить использовать связи в бухгалтерии и организовать ограбление заводской кассы в ночь перед выплатой зарплаты. Довольно нелепо, но, поскольку целью было не раскрытие преступления, а выполнение показателей по борьбе с преступностью и реальное устранение группы голода, то решено было в этом не копаться. Была написана не слишком правдоподобная история, которая всех устроила: начальство, оперативников, прокуратуру. А голода с подельниками не спрашивали. Я свои задачи тоже решил. Теперь меня никто не должен был дергать по поводу кафмановских денег. Или почти никто. В общем, всем было хорошо и каждый получил свои ништяки, но был в этой истории один довольно странный момент. Когда всех задержали, посчитали и идентифицировали, Зубатова на месте злодеяния не оказалось. Его нигде не оказалось, будто и не было никакого Зубатова. Разумеется, исчезнуть он не мог, и запрос пошел в Москву, по месту предполагаемой службы. Но как он мог выбраться из этого замеса, для меня осталось полной загадкой. Ну и, помимо чисто познавательного аспекта, существовали еще соображения банальной безопасности. Вся эта чехарда с урками началась исключительно из-за него и его тяги к чужим деньгам. А это значило, что если он такой настойчивый и упорный, то будет искать возможности снова выйти на след денег. Так наша задача не просто руководить, с достоинством ответила Ирине Зинаида, но и воспитывать молодежь, быть, если так можно выразиться, путеводной звездой. Эпическая сила, не надо нам таких звезд. Ты помнишь, плыли в вышине и вдруг погасли две звезды, с издевкой спросила майорша. Вы, гражданка Ткачук, теперь поняли, какой ценный сотрудник оказался под вашим началом. Это ведь и наш сотрудник, имейте в виду и никогда не забывайте об этом. И тогда все у вас будет хорошо. Это была чушь, сказанная для поддержания моего авторитета. Ирина бросила на меня быстрый взгляд и совершенно неожиданно я заметил в нем смешинки. Интересная она мадам. Да, да, согласилась ткачиха. Мы сегодня же все условия создадим. И курорты, и профилактории. Все для героев. Только смотрите, не переусердствуйте, не создайте трутня в своем коллективе, съехидничала майорша. Нет, конечно, замотала головой Зина, мы ведь его в ДНД определили. Все, как вы и сказали, польза будет бесспорной, и используем по назначению, опять же. ДНД это отлично, согласилась Ирина. ДНД это зашибись, скептически подтвердила я. Милицейский Бобик повез нас с Зинаидой по домам. А что это за адрес? Напряженно уточнила моя начальница, когда я назвал улицу, где находилась квартира с картинами. Да, знакомые попросили присмотреть за квартирой, пока находится в отъезде. Так что я сейчас наслаждаюсь собственной ванной и туалетом. Понятно, с недоверием ответила она. В любом случае, хочу поблагодарить тебя за то, как самоотверженно ты меня защищал. Я-то чуть весь план тебе не сорвала со своей трудовой дисциплиной. Но мне очень приятно, да что там приятно, просто свербит все внутри от того, как ты бросился на мое спасение, когда эти мерзавцы пытались меня изнасиловать. Жаль, не додумались им еще и это впаять. Я усмехнулся. Но замок в двери ждет, когда ты придешь. Естественно, когда закроешь больничный. А муж что? Пожал я плечами. Не в состоянии? Какой муж? Нахмурилась она. Ну, ваш супруг законный. Да, Жаров, действительно у тебя с головой что-то случилось. У меня никакого мужа отродясь не было. Капец, что только в голове у людей бывает. Несколько последующих дней я занимался тем, что почивал на лаврах. Докторша Варя продлила мне больничный, придя в ужас от новых травм на моей голове, теперь уже доподлинных, а не вымышленных. На работу я не ходил и оставался в чудесной сталинке, принадлежавшей когда-то тестю Вадима Андреевича Радько. Он обещал переговорить с супругой насчет того, чтобы оставить меня здесь на длительный срок. Сейчас она навещала студента сына, пристроенного, судя по всему, на учебу куда-то за бугор. Так что до ее возвращения я мог оставаться в квартире бесплатно. В мою пользу сыграло то, что со стороны Ирины и со стороны Кафмана, проинформированного мной, Радько слышал обо мне довольно много хороших слов. В общем, я оставался жить там. Все выглядело очень неплохо, но было, впрочем, одно дело, которая меня беспокоила. Это Настя. Неопределенность наших отношений и немного странный разговор, произошедший через день после таежных шалостей, поставил многозначительное многоточие. Мне казалось, она была увлечена мной после того памятного спасения. Я же не питал к ней глубоких чувств, но мне она нравилась и непосредственностью, и открытой чистосердечностью, а еще фигурой и темпераментом. Тем не менее, мне вполне хватило бы эпизодических встреч. Время, проведенное с ней наедине, оставило очень приятные и на удивление яркие воспоминания. Но делать отношения более глубокими было преждевременно, что ли. Но, с другой стороны, она не казалась мне девушкой, которая бы довольствовалась редкими встречами вполне определенной направленности. Стало быть, эту ситуацию следовало как-то разрешить. Поэтому, когда, заглянув на фабрику, я узнал в правкоме, что Настя была записана на ближайшее добровольное дежурство, а какой-то хитрый гусь внезапно заболел, предложил свою кандидатуру. Патрулировать надо было втроем, и с нами был записан некто Виктор Иваньков, наладчик из пошивочного. Я подумал, что после дежурства приглашу Настю в ресторан, или уведу к себе на хату, а там мы заодно и поговорили бы. Наладчик оказался тощим и сутулым 40-летним дядькой. Собеседником он был посредственным, все больше молчал и крякал, посматривая по сторонам. Из-под тишка поглядывал на Настю и тогда начинал крякать еще громче. В случае схватки с нарушителями общественного порядка он тоже не выглядел многообещающим бойцом. Я бы не удивился, если бы он оказался самым слабым в своем коллективе, отправившим его на эту миссию. Настя весело щебетала и радовалась надвигающейся весне и моей компании. На наших рукавах красовались красные повязки добровольной народной дружины с белыми не очень ровными буквами ДНД. Мы слонялись по улицам и никакого ужаса в хулиганов, естественно, не вселяли. Впрочем, и самих хулиганов тоже нигде не было видно. Повздорили два алкаша, школьники распивали пиво, местный алканавт и сквернослов пан Зюзя некрасиво выступал у овощного магазина. Мелкие инциденты решались на месте и не требовали вызова милиционера. Достаточно было сделать внушение, и нарушители практически растворялись в воздухе. Мы ходили от фабрики до общаги, и занимало это неспешным шагом минут 15 в одну сторону. И вот, во время очередного прохода в сторону общежития, мы услышали женский крик. Громкий, протяжный и отчаянный. Это было уже ближе к 11, когда наше дежурство подходило к концу. Мы, как настоящие супергерои, сразу рванули туда, где требовалась помощь. Впрочем, нам и делать ничего не пришлось. Потерпевшая сама все устроила. Юный хулиган вырвал у нее из рук сумку и дал деру. Она закричала и рванула за ним, поскольку там были все ее деньги до конца месяца и документы. Начала отставать, но он поскользнулся и упал в лужу, и тут уж она свой шанс не упустила. Подлетела, уселась верхом, вырвала сумку и давай молотить злодея этой самой сумкой. Тут подбежали мы, выслушали эту историю и вызвали милицию. Иванькова послали звонить в телефон-автомат, а сами остались на месте. Подъехал Бобик, веселые менты выяснили, что случилось, и упаковали неудачливого грабителя в задний отсек. Потерпевшую, Настю и меня посадили на заднее сиденье, а наладчика отправили домой, поскольку был уже конец дежурства. Нужно было отметиться в опорном пункте, и менты пообещали нас туда подбросить, но получили сообщение и поехали сначала в городской отдел. Там они сбросили хулигана и потерпевшую. Старший наряда, или кто он у них, куда-то забурился с дежурным, а водила болтал и покуривал на крылечке. «Сейчас поедем», — кивал он. «Лейтенант придет и поедем». Мы с Настей потусовались на улице, начали замерзать, зашли внутрь, уселись на стулья и ждали. «Может, пешком дойдем?» – предложил я. «А то ребят не дождемся, похоже». «Не, я так находилась, не хочу уже», – ответила Настя. «Потом еще до общаги пилить. Давай подождем еще чуток». «Ну, ладно, давай подождем», – кивнул я. «Но если через 10 минут ничего не сдвинется, пойдем своим ходом. За это время отдохнем, как раз». Так и договорились. Но пока шли эти 10 минут, на пороге появилась Ирина Артуровна. Она окинула внимательным взглядом Настю и кивнула мне. «Жаров, ты чего это здесь ночью делаешь?» Я объяснил. «Ты прям настоящий юдм. Пока вы тут ждете, пойдем-ка ко мне на минуточку. Я у тебя спрошу кое-что по нашему делу». Мы поднялись к ней в кабинет. «Присядь-ка, по зубатому у меня вопросик». «Присядь, сейчас, я на минутку только отойду». «Ирина Артуровна, может завтра? Мне ехать надо». «Да поедешь, поедешь сейчас, Не переживай, вечно переживаешь из-за мелочей. Сейчас, ее звонкие каблучки застучали, удаляясь, а я остался в кабинете. Через минуту она не пришла, и через две тоже. Ну, собственно, и хрен с ней. Ждать ее тут всю ночь я не собирался. Меня самого ждала Настя, и у меня были планы. Рестораны уже были неактуальны, поскольку было поздно, а вот моя квартира оставалась вполне себе привлекательной и доступной. Я поднялся со стула, но не вышел из кабинета, а задержался. Мой взгляд упал на бумаги, лежащие на столе у Ирины. Сверху находилась сводка преступлений по РСФСР за последний месяц. Я взял в руку несколько листов, схваченных канцелярской скрепкой, и начал искать нужную дату. Меня интересовало ограбление инкассаторов, о котором я предупреждал органы, еще в том первом письме. «Так, ты здесь еще?» – бросила Ирина, вернувшись в кабинет. «Эй, ты чего это там взял? Ну-ка положи на место». Но я не обращал внимания. Палец скользил по списку. 8 марта, 9, 10, 11, а вот и 12. 12 марта было совершено несколько тяжких преступлений. Я перевернул страницу. «Ты меня слышишь, Жаров? Верни документ на стол. 20. Человек, которого нет». На следующей странице тоже не было 12 числа, но это из-за того, что там вообще был февраль еще. Странная разбивка по месяцам, если честно. Что за? Я перевернул целую подшивку, и 12 марта нашлось с обратной стороны. «Разбойное нападение на машину инкассаторов. Г. Москва», прочитал я вслух. «Похищено 3 миллиона рублей, убито 3 человека. Твою мать, эпическая сила. Какого хрена? Даже ради минимального шанса спасти троих безвинно убитых людей не стоило отмахиваться от моей информации. Ну, как же так, друзья-товарищи? Как же так? Ты чего творишь?» Прищурилась Ирина Артуровна и потянула бумаги у меня из рук. «Наглый ты, Жаров, не по годам». На каблуках она была высокой, но, все равно, смотрела на меня снизу. Тонкая, изящная, дерзкая, опасная, как бритва. Глаза она прищурила, словно всматривалась в глубину моих мыслей. Голос ее звучал хрипло и низко. «Думаю, в сексе она любила быть главной. Не о том ты сейчас подумал», — криво и самодовольно улыбнулась она. «Посмотрел вот, какие преступления сейчас в моде», — кивнул я. «Да», — подмигнула она. «А чего тогда с лица спал, будто диагноз прочитал? Показалось вам, устал просто ментовскую службу тянуть. То наживка, то дружинник. Запрягся в ярмо, тяни лямку», — кивнула Ирина. «Жизнь несправедлива. Ты должен был знать в свои-то 16. Уж что-что, а это я знал очень даже неплохо, собрал богатую коллекцию фактов, проверенных личным опытом. Вот я, например, пахал, ночь не спал, описывал различные преступления и полагал, что это поможет их предотвратить. А тут раз, и ничего. Никого мои данные не спасли и ничего не остановили. Бляха-муха. Хреново, товарищ майор, очень хреново. Чего? Загрустил, загрустил, Ириш, загрустил». Она присвистнула, подняла удивленно брови, сложила трубочкой губы и засвистела. Да громко так, как соловей-разбойник. Артуровна, — подсказала она. Точно, — подтвердил я, — а то Робертовна крутится в голове, хоть ты тресни. Да, молодой наглец, — покивала Ирина. А я за собой действительно заметил некоторую странность. Когда вспоминал криминальные хроники, по которым писал сценарий, все было четко, помнил каждую мелочь, всю последовательность с точностью до секунды. А вот элементарные простые вещи, повторяемые на дню по нескольку раз, вылетали из головы и никак не желали в нее возвращаться. Вот что, Жаров Александр, интересная тут информация пришла на старшего лейтенанта милиции Зубатова Бориса Борисовича. Из самой Москвы пришла, между прочим. Она насмешливо хмыкнула и подняла палец вверх, подтверждая выше поставленное положение столицы над всеми нами. И что там пришло из Москвы? А то, говорят нам наши уважаемые коллеги и товарищи по щиту и мечу, что Зубатый этот не мог тебе ножичком угрожать, одежду твою кромсать и все прочее тоже. И почему же не мог? А потому, что находился весь последний месяц на службе, неотрывно, добросовестно выполнял свои должностные инструкции и ни по каким верхотомскам не ездил. И что же это может означать? Нахмурился я. Мне вот тоже интересно, — покивала головой Ирина и, опершись руками о крышку стола, чуть подтянулась и уместила туда свой упругий зад. Уселась на стол и ногами поболтала. «Что смотришь, нравится?» «Неплохие», — усмехнулся я, имея в виду ее ноги. «Красивые, да, соглашусь. Французские, между прочим». «Серьезно?» Привезены из сосмого Парижа. Не может быть. Засмеялся я. Ножки, туфельки, балбес. Хохотнула и она. Видишь, какая работа тонкая. Ладно, вот тебе мои версии. Первое. У Зубатова есть альтер-эго, злой и свирепый брат-близнец, действующий по своему собственному плану. Второе. Кто-то его очень хорошо прикрывает в Москве. Настолько хорошо, что на официальный запрос присылает информацию, не соответствующую реальному положению вещей. Третье. Не было здесь никакого Зубатова, потому что ты его оговорил и все выдумал. Во как удивился я. Так урки же подтвердили, что был Зуб, а потом исчез. А куда исчез? Развела она руками. Ну он же местный, много кого знает. Мог быть знаком с кем-то из ваших людей. Почему нет? Его отпустили ваши люди, вот он и исчез. Хм. Ну, даже если и так, исчез какой-то Зуб, но не Зубатый. Так задержанные же его по фото опознали. Опознали, а потом отказались. И что теперь делать? Противогазы на них надевать? Ну, что теперь делать в процессуальном смысле мне, конечно, неизвестно, но зато мы оба точно знаем, что Зубатый был здесь. И урки подтверждали. То есть доказать не можем, но знать-то знаем. Значит, надо копать. Нет, усмехнулась она. Это значит кое-что другое. Совершенно обратное. Это значит, что копать никто не будет. И твои показания о некоем старшем лейтенанте Зубатом будут игнорироваться. Мало ли что испуганный человек наболтать может, да и возомнить тоже может. Согласен? Нет, конечно. Ну, не согласен, так не согласен, пожала она плечами. Какая разница? Следствие над этой херней голову ломать не будет. Нам это вообще не нужно. Плевать нам на этого Зубатого. Но, что, собственно, я хотела тебе сказать. Лично я думаю, что Зубатый действительно был. Ну, разумеется, был, нахмурился я. И был он здесь потому, что чего-то хотел от тебя. И совсем не кассу швейной фабрики. И еще я думаю, он голода-то подтянул, чтобы тебя придавить. Причем, неофициально, без помощи коллег. А значит, что-то там у вас не особо законное. Ну ладно, ты мне помог схватить грозного рецидивиста, так что я в эти дела не полезу. Но тебе следует иметь в виду, Зубатый твой снова придет. Теперь уже без голода. Возможно, с кем-то другим. А может, и один. Или даже со мной. Понимаешь, это я к тому, что дальше произойти может все, что угодно. Я прикусил губу. Ну, а как ты хотел, мой миленький. Взрослая жизнь она такая, несправедливая. Жизнь, боль, подтвердил я. Вот, кивнула она. Соображаешь, дружинник. Так что, мы неофициально прекращаем всяческие действия по твоему Зубатому. Вот это я и хотела тебе сообщить. По-дружески предупредить. Он свободен, ему ничего не угрожает, и он это прекрасно понимает. Вот такая диспозиция, милый друг. Теперь можешь идти, ибо твоя сельская труженица уже заждалась. Не сельская, а фабричная она, сказал я, размышляя о Зубатом. Ну, извини, красавчик, я в этих рабоче-крестьянских взаимосвязях не сильна. Тут с криминалом бы разобраться. В общем, рада была с тобой сотрудничать. Если бы все граждане были такими же ответственными и бдительными, как ты, в нашей великой и могучей стране не осталось бы ни одного бандита. Даже не представляете, насколько вы правы, Ирина Артуровна. Ну, бывай. Соскучишься, зови в ресторацию. Тряхнем стариной. Телефончик у тебя мой имеется. И у вас мой тоже. Она улыбнулась, но ничего не сказала. Я пошел, а она так и оставалась сидеть на своем рабочем столе. Сидела и смотрела мне вслед. Бобик уехал, а труженица Настя спала, сидя на стуле и слегка приоткрыв рот. Я посидел рядом с ней, полюбовался юной свежей красотой, а потом осторожно потряс за плечо. «Насть, а?» – ответила она, не открывая глаз. «Пошли. Закончили?» «Точно. Поехали?» «Ага». Она открыла глаза и потрясла головой. «БРР, да, можете у нас оставаться», – засмеялся дежурный Старлей. «Хмельнов, иди отведи дружинников в камеру». «Нет, спите сами в своих камерах», – ответила Настя и окончательно проснулась. «Карета наша уехала на выезд», – сообщил я. «Эх, как же они так», – покачала головой моя подруга. «Ну, что тут поделать? Пошлите скорее в опорный пункт, а то там ждать не будут, смоются, а потом прогул влупит, будем в штабе доказывать, что мы не верблюды». Мы попрощались с ментами, весьма недвусмысленно поглядывавшими на Настю. Попутки не ловились, да тут, в принципе, и недалеко было. Но, хотя недалеко, никто нас не дождался, так что отметиться мы не успели. «Ну все, Александр Петрович, пропали мы с вами», — вздохнула Настя. Придется выкручиваться завтра, а то снова нас на дежурство поставят, да еще и в стенгазете продернут. Выкрутимся, Насть, отобьемся. Попробуем, кивнула она. Что мне в ней действительно нравилось, так это простота, с которой она вела себя. Никаких намеков на ту нашу ночь любви, никакого жеманства, таинственных недомолвок и загадочных взглядов. То есть она совершенно не собиралась ни во что конвертировать происшедшие события, выкручивать мне руки, женить на себе и все вот эти штучки, подробно и неоднократно описанные в любовных романах. «Ну, ладно, вы же теперь центровой, на набережной живете», — улыбнулась Настя. «Так что нам с вами не по пути. Я пошла. До свидания, Александр Петрович. Я тебя приглашаю на ужин», — улыбнулся я. «В царство общепита нас уже сегодня не примут, конечно, поскольку оно светлое, а сейчас уже вон тьма какая. Но дома у меня вполне можно отужинать ничуть не хуже. Более того, скажу тебе, что я уже кое-что приготовил. В смысле, не сварил или пожарил, а припас продукты, которые можно есть прямо из холодильника». «Серьезно?» – открыла от удивления рот Настя. «Вы правда меня приглашаете? И специально что-то купили? Ну ничего особенного, честно говоря. Блин, ничего особенного действительно не было. Была чайная колбаса, сыр, копченая семга и мороженые ломтики ананаса. Деньги-то у меня были и деньги немалые, но я за деликатесами не гонялся, да и некогда было со всеми этими делами криминальными. Впрочем, криминальных дел будет еще много, судя по тому, что к моей информации в органах отнеслись недостаточно внимательно и не предотвратили того, что случилось 12 числа. Впрочем, теперь, когда эта драма разыгралась, и стало совершенно очевидно, что мои предсказания, или, лучше сказать, свидетельства вполне заслуживают доверия, к последующим эпизодам отношение будет уже совсем другим. «Ну, Александр Петрович», — расплылась в улыбке Настя, — «вы меня очень сильно удивили, очень приятно мне сделали, но нет, конечно же, завтра на работу рано вставать, да и вы устали на дежурстве, какие уж тут гости, здравствуйте, приперлась такая, развлекайте меня». Она запнулась. «Нет, я так не могу. Это что же на шею сесть и ноги свесить что ли? Ну, ладно, какие тебе ноги свесить? Пойдем, нам после дружины отгул положен». «Ха», кивнула она. «Вы сначала докажите, что были на этой самой дружине. Почему тогда после дежурства в опорный пункт не явились? Да и, отгулы же не так берутся, что сходил на дежурство и можешь теперь на работу не ходить. Это же заранее день надо выбирать, чтобы начальство согласилось. Заявление, подпись, все по форме. Прошу предоставить один день отгулов с зачетом добровольной народной дружины и все вот в таком духе, так что вы идите себе спокойно, покушайте и спать ложитесь, а я в общагу пойду. Да вы не беспокойтесь, я сама добегу. Тут идти-то всего ничего. Было видно, что она побаивается, но виду старается не подавать. Отказываешься, значит, разделить мой скромный ужин? На ночь ужинать вредно, засмеялась она. «Побегу я, точно, договорю же, не беспокойтесь, я добегу, тут идти-то не больше 15 минуток, добегу, не думайте, нет, я спрашиваю, точно ты не хочешь ко мне пойти, потом, в другой раз», замотала она головой, «у Бога дней много, не хочу вас обременять, опять же Ленка, соседка моя волноваться будет, куда я делась, ну, ладно, пошли тогда», покачал я головой, «в общагу, зачем, вы из-за меня что ли, не надо». «Не морочь голову, Настя, на тебя уже нападали, еще хочешь?» В общем, я пошел ее провожать, отпускать одну точно не собирался. Ну, а когда мы дошли до общаги, мне уже было лениво шпарить на набережную, так что я решил остаться. «Ну вот», кивнула она и разулыбалась. «Спокойной ночи, Александр Петрович, спасибо за компанию. Если честно, хорошо, что вы проводили, а то бы я побаивалась. Благодарю вас, в общем, а в гости я к вам приду, конечно». Она кивнула и мне показалось, что по щекам ее пробежал румянец. Впрочем, утверждать бы не стал, девушка она была необычная, прямая и не особо стеснительная, как мне казалось. В общем, мы простились, даже не чмокнув друг друга в щечку и, если честно, я ситуация вместо того, чтобы каким-то образом разрешиться, стала еще более запутанной. Ключ от комнаты лежал в кармане, и я пошел к себе в комнату, вставил в скважину, повернул, толкнул дверь, сделал шаг внутрь и тут же остановился. Я сразу почувствовал, что что-то не так, никакого топота не было, но кто-то точно сделал несколько быстрых шагов, будто Зубатый метнулся и спрятался за шкафом, например, или что-то в этом духе. В общем, я сразу почувствовал напряжение. В воздухе явно веяло тревогой и угрозой. Я готов был поклясться, что из-под двери только что пробивался лучик света, но, когда я вошел, в комнате уже было темно. Я прислушался. Здесь явно что-то происходило. Я не слышал, а буквально ощущал кожей какое-то движение. Стоять в дверях было очень плохой идеей, поэтому я неслышно сделал шаг в сторону, и в этот же миг что-то грохнуло об пол в нескольких метрах от меня. Ни хрена не было видно, и глаза никак не привыкали к темноте. Послышался шорох, довольно громкий, настоящая возня. Нужно было понять, что происходит, быстро сориентироваться. Может, тут уже душат Давида. Я решил сделать крутой финт. Быстро отступив назад, прижался к стене, нащупал выключатель, резко включил свет, буквально на долю секунды, и тут же выключил, а сам отскочил в сторону, чтобы не превратиться в мишень. Бац! Буквально одна секунда на все, про все, даже меньше. Щелк, щелк и прыжок в сторону. Как разряд молнии, как, бляха-муха, Человек-паук или Иван-дурак. В принципе, последнее было ближе всего к истине. Мой внезапный маневр, световой удар и рукотворная вспышка молнии вызвали громкий вскрик, полный обиды и досады. Свет зажегся лишь на долю секунды, но мне хватило этого, чтобы оценить всю картину. И вместо того, чтобы броситься на врага, воспользовавшись его растерянностью, я замер и засмеялся. Сначала засмеялся, а потом заржал, как сумасшедший. «Дурак ты, боцман, и шутки у тебя дурацкие», с сочным акцентом выдал Давид, а я ржал и ржал. Совсем я со своими специфическими приключениями подвинулся на бандитах и засадах. Ну и глупость же в голову лезет, а простые житейские объяснения даже и не приходят на ум. Зубатого здесь не было, но зато за долю секунды, пока горела лампа, я увидел девушку в трусах и криво натянутом свитере, судорожно пытающуюся попасть ногой в юбку. Глаза у нее были огромными и полными ужаса. Наверное, как и у меня самого. А Давид замер в полуприседе, с расставленными в стороны руками. Охотник, блин, ку, твою мать, чатлане, бляха. Да, давненько я так не ржал. Уже и девушка давно убежала, и свет горел, освещая нашу аскетичную обитель, а я все не мог успокоиться. Нет, кто так делает, брат? Сокрушенно качал головой Давид. Знаешь, сколько я ее уламывал. А ты пришел, зеленый берет, блин, шпион мировой буржуазии. Что за шутки, Саня? Все-таки, голову беречь надо. Нормальный же мужик был, пока головой не бнулся. Ты же здесь не живешь больше. Зачем без стука врываешься? Как это не живу? Вытирая слезы, воскликнул я. Я здесь прописан. Прописан он. Продолжал сердиться мой сосед. Почему не ночуешь? Раз прописан, ты заешь, что это нарушение. За это вообще из общаги выкинуть могут. Ты знаешь правила? Ну, ладно, Давид, прости, надо было постучать. Конечно, больше не буду так делать, не буду. Передразнил меня он. А если бы я с девушкой тут был, так это еще и не девушка была. Ну тебя, Саша, не ожидал, честное слово. Пойдешь за это завтра детский сад охранять, понял, Давид? Надо же закрываться, а не ждать, пока каждый встречный поперечный к тебе вломится. Все, лучше не говори ничего больше. Слово я привык держать, ну и, опять же, все, что не делается, к лучшему. Поэтому следующим вечером Давид повел меня в детский сад, отдал мне связку ключей, показал топчан, служащий кроватью, и провел по территории, знакомя с маршрутом обхода, который нужно осуществлять каждые полчаса. Можешь не ходить, никто не проверит. Ну, все, будь здоров и не кашляй. И смотри, раньше времени не приходи, не впущу. Спать еще не хотелось, времени было немного, поэтому, когда Давид ушел, я решил получше познакомиться с тем, что охраняю, изучить расположение помещений, где что находится, где какие входы и выходы. Собственно, все и так было более-менее ясно, но я подошел к делу ответственно и проконтролировал все закоулки, совершенно не предполагая, что за находка меня ждет, и даже не догадываясь, сколько ночей я проведу в этом дошкольном образовательном учреждении. Последним в моем маршрутном листе был кабинет заведующей. Я открыл дверь и понял, здесь все было устроено специально для меня. В кабинете было все, что могло бы мне пригодиться. Здесь стояла большая электрическая машинка, пишущая, накрытая чехлом. Руки зачесались, и я подошел к столу. Нужно было срочно ее проверить. 21. Дела и делишки. Хо-хо. Машинка задрожала, загудело и бабах, бах, трах, тарарах. В тишине звук получался впечатляющим. Огонь, батарея, пали. Но это только поначалу. Потом станет лучше, перестану замечать, погрузившись в что-то похожее на транс. Я заправил бумагу. Светомаскировочных штор, как у Штирлица, у меня не было, но, в конце концов, я ведь здесь был практически официально. Да и свет от настольной лампы не такой уж яркий, чтобы привлекать внимание редких ночных прохожих, рискнувших бродить по темным проулкам между детскими садами, затерянными в джунглях верхотомских дворов. В этот раз я вложил только два листа с черной копиркой. Нужно купить и приносить ее с собой, чтобы ненароком не спалиться. А то кто-нибудь вдруг решит прочитать, что там печатают у товарища директора, вернее, у товарища заведующей. Пальцы привычно побежали по клавишам. Ну не то, чтобы прямо побежали, но, учитывая, сколько в последние годы мне приходилось стучать по клавиатуре, привычка, разумеется, выработалась. Здесь, конечно, усилий нужно было прилагать побольше, но так как у бабушки я уже совершил инициацию и погрузился в мир механической машинописи, дело продвигалось неплохо. С компом, ясно дело, не сравнить, но и так пошло понемногу. Чтобы печатать на машинке, скажем так, ума побольше надо. В пару кликов фразу «не поправишь» и ошибки никто красной волнистой линией тебе не подчеркнет. В общем, дело сдвинулось и пошло. Шло-шло и вдруг остановилось. Сейчас я описывал одно из серий преступлений. Первое уже совершено и расследуется, тут уже ничего не поделать. В Ленинграде убита пенсионерка. Убийцу найдут, но до того, как найдут, он убьет и покалечит еще несколько человек. Тут все просто. Я знал имя и адрес, где злодей проживал и прятал похищенные вещи и другие улики. Поэтому письмо собирался направить непосредственно следователю прокуратуры, ведущему следствие. Не сможет же он не среагировать. У меня в памяти все было четко разложено по полочкам, и в тексте я тоже старался описать все основательно.